Артём, 25. Арагор встречался с Матушкиным только перед салютом, в 10. Потом они собирались визави, катать шары и местных девиц, пьяных уже с утра, после народных гуляний на день города. От своей так называемой девушки он подустал и решил временно ее игнорировать. Да кому вообще могут долго нравиться взгляды преданных щенячьих глаз и розовые сопли с тупыми вопросами: «А как ты ко мне относишься?» Ответа у Артема все равно не было. И это тоже раздражало. Парень набрал пылившийся в закромах родины номер Саши. «Привет, детка», — сказал Тёмыч, когда девушка взяла трубку. «Какие люди? Ты еще жив?» На том конце чувствовалась обида. «А что мне сделается? Много навалилось всего и сразу. Какие планы на сегодня?» Сделанной нежностью в голосе проворковал Арагор. «Есть несколько интересных вариантов досуга. Но мне почему-то кажется, что ты звонишь с предложением, от которого сложно будет отказаться». Резко оттаяла девушка. «Правильно, кажется. Хочешь, сам приеду. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину». «Глубину — это интересно». Не поняла цитаты Александра. «Говори, куда?» — уже жестче произнес Артем. «Давай за ДК Калинина через час», — предложила Саша. «Буду». Секс в полевых условиях, в разваливающейся беседке на отшибе в городском парке, да еще когда вокруг шастают полутрезвые зомби, сомнительное удовольствие и экстремальный экстрим похлеще чудаков. Но для меня это сойдет. Арагор сам удивился, что смог кончить после того, как рукой довел до оргазма шалавистую девицу. Необходимость зажимать ей рот и говорить непристойности прямо в ухо возбуждала и подстегивала. Отделаться от секса Саши сразу не получилось, поэтому пришлось выгуливать. Они встречали знакомых, и потихоньку образовалась компания. Все пили пиво, ржали над шутками разной степени тупости. Артем не заметил, как подкрался вечер. Аля, 60. «Жуткие толпы везде. Как на демонстрации или в час пик в метро. На тротуарах негде ступить. Пингвиньи стайки просто. Как будто День города — единственный праздник в году. На Новый год столько народу не колобродит, ей-богу. Папа с мамой отвалили куда-то на шашлыки. Меня звали с собой, но я очень хотела погулять с Артемом. Поесть сладкой ваты, покататься на аттракционах, даже потусоваться с его друзьями и прочая романтическая ерунда. Но он опять пропал. Уже скоро концерт начнется на площади, а Тёма не объявлялся. На смс-ки не ответил и трубку тоже не взял. А послезавтра мы с сестрой улетаем в Болгарию на 2 недели. Я не увижу Арагора целых 2 недели. Интересно, там будет интернет, чтобы хотя бы Ваську выйти? Скучно, капец. Жаль, что Дашка не фанатеет от подобных увеселений. Систер со своими неформалами шарится на космодроме, а я... Что я? Хожу одна в Центральном парке и не знаю, куда себя деть. Кучу одноклассников видела, но с ними гулять меня точно не позовут. И не надо. Лишь бы не доставали и гадости не наговорили. Только настроение еще сильнее испортят. Это наши, металлисты, спамы и базы. Точно. Вон так вокалистка Саша, вон еще какие-то знакомые чуваки. А это Артем с ними? А почему он руку на плечи этой козе положил? А она его за талию обнимает. Настолько близкие друзья. Надо подойти. А что сказать? Буду выглядеть глупо. Он меня сливает по-тихому. Дрянь какую-то обнимает. А я сцену буду закатывать? Да пошел в жопу, чтобы он провалился. Как противно. Просто мерзко. Чувствую себя половой тряпкой, которую намочили, отжали и ноги вытирают. Привет, Алла. Что? Кто? Кто здесь? Поворачиваюсь, а там Женек. О, привет, Жень. Давно не виделись. Как ты? Хорошо. А ты? Я прекрасно. Гуляю. Не видишь? Праздник типа. От неожиданности даже забыла про Арагора. А чего одна? Где твой молодой человек? Гаденько так он это сказал. Не знаю даже. Ты о ком? У тебя за спиной, чувак. Обнимает какую-то шлюху. Вот где. А Тёмыча, конечно. Выдавил из себя еще противнее. Что это мы все об отсутствующих? Пошли лучше купим выпить. А то трезвыми искренне аплодировать князю не получится. Хочу накатить, вдруг поможет. Наберусь смелости и выскажу все Артему. Зашибись, идея. Эта жаба выдал уже веселее. Аля, 61. Третий джинтоник был явно лишний. Перед глазами все плывет. А надо идти за кулисы, бодрить артистов. И к Арагору надо идти, съездить ему по роже. Или в любви признаться. Странная дилемма. Что Женек несет? Ни слова не разобрать. Тоже нахреначился, наверное. Ты с ним трахалась? С кем я трахалась? Что за... Ты зубы рухнул. Ты о ком вообще? От наглости жабы даже растерялась. Об Артеме. О ком еще? Что Лою не дала, весь город в курсе. Женя, ты или очки сними, или перестань вести себя как гопотам. Лой на местном телевидении плакался. По делам, мудаку. Вот я умница. Послала его ко всем чертям. Илюха, после вашего расставания Синий ходил постоянно. Рассказывал всем, кто слушал, что ты целка. Хренак! Руку больно. Но оно того стоило. От пощечины даже его окуляры съехали. Руку больно, зараза. Сильно шабанула. Жаба стоит, чуть ли не рычит. Интересно, в ответ прилетит мне или нет? Чего? Куда полез? Обнял до треска в ребрах и целоваться прет. После оплеухи. Совсем в говно. Сейчас ему еще по яйцам коленом заеду. Женя, прекрати. Что ты творишь? Ты должна была его отбрить, поняла? Ты, блин, должна была. А ты... Ты как все... Давалка. Придурок. Орет во все горло. Не соображаю ничего. Мутить начинает. Кого? Что ты несешь? Белочка пришла. У трезвого на уме, у пьяного на языке. Реально. Тёмыч, на 100 баксов поспорил, что тебя дефлера, сука, что ты ему дашь. Поняла, дура? Шлюха? Держит клещами. Всем телом навалился. Высокий гад. Головой даже в подбородок не достану. Ноги тоже зажал, тварь. Женя, пусти, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Мне плохо. Денег не жалко. Тебя, суку, тоже. Может, и мне прямо здесь дашь? Очки у мудака совсем свалились. Сейчас задушит. Помогите! Насилуют! Помогите! Насилуют! Чего сразу так не сделала? Слушала его горячечный бред. Молодой человек, отпустите девушку. Ей явно неприятно. Какой-то толстый лысый мужик с красной рожей. Расцепил. Руки расцепил в парк. Обратно в парк нет. Там Арагор. За сцену. Там. Там. Да. За сцену. Аля, 62. вырвала. Прямо посреди газона у ДК. Фу, опять волосы. Надо собрать волосы. Вокруг толпа. Сейчас начнут играть. Люди шарахаются. Похрену. Фу. Дыши, Аля. Дыши. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Нельзя испортить Беку выступление. Постой у того дерева. Спиной. Подожди, пока отыграют. Женька, нет? В толпе не видно. Держись за это грёбаное дерево. Спиной к нему стой. Опираюсь. Чуть ли не вжалась в единственную опору этой плешивой лужайки. Зато никто не подкрадется сзади. Стромослябы настраиваются. Дениса? Дениса не вижу. В голове сплошной шум. Держись за дерево. Аля, дыши. Зачем? Зачем столько пить? От обиды? А потом эти жабины слова. Артём поспорил. С кем? На деньги? Почему? Зачем ему это надо? Бред какой-то. Не может быть. Дыши, Аля. Бег. Бег вышел. 5 песен. Продержись. 5 песен. Воды. Надо попить воды. Синяя палатка на стле. Прямо у сцены. Давай. По шажочку. Шагаю. Все кружится. Извините. Налетела на кого-то. Синяя палатка. Прямо у сцены. Еще чуть-чуть. Добрый день. Можно бонакву? Холодную, без газа. Нет, с газом. Женщина, а побыстрее можно? Ну, пожалуйста. Вода. Твою ж мать. Вся теперь в этой... Брызгала все лицо, юбку, топ. Идея. Трясу газировку и открываю прямо перед собой. Фу. Теперь пить. Хорошо, кто не накрашен. Представляю, какой сейчас была бы пандой. Волосы мокрые, но так даже лучше. Пропуск за кулисы не потерял, а телефон... Хорошо, что карманы глубокие. С этого угла видно только передний край сцены. Князя нет. Отыграли. Легче. Голова кружится адски. Надо найти. Надо найти Бека. Рассказать ему про жабу? Уже легче. Волосы не собрать. Резинку куда-то дело. На самих себя завяжу. 2 передние пряди. Обернуть сзади. Потом в узел. И будет хвост. Руки. Слушайтесь. Кому говорю? Все. Теперь давай. За сцену. Аля, 63. Провода везде. Тумбы какие-то. Не свалиться бы. Голову сверну по пьяни. Будет смешно. Ага, просто оборжаться. Где эти гении местного разлива? Вот Антон, в смысле, князь. Привет. Ты не видел Дениса? Каждое слово приходится орать. Алказаец, как тебе концерт? Круто? Мы молодцы. Не слышит, что ли? Как под кайфом. Где Бек? Надо, короче, фразы строить. Зачем тебе? Я же здесь. И это тоже. Задолбали. придавил к черному ящику. Что-то больно в копчик впивается. Антон, пусти! Вопить сил нет. Сильнее давит. Опять тошнит. Не дергайся. Вижу, что бухая. Тебе будет хорошо. Просто разложил спиной на этой дурацкой. Даже дышать не могу. Хватит. Пожалуйста. Бег 8. На день города перед центральным ДК соорудили большую сцену. Старое оборудование, колесившее по мероприятиям всего Подмосковья, доставили день в день. Воткнуться заранее, проверить звук или хотя бы наличие всех разъемов не представлялось возможным. Оставалось надеяться на чудо и русское авось. Стромослябы выступали предпоследними. Перед приглашенной попсовой звездой. Усилители опасно трещали. Резиновые подошвы ботинок металлистов оказались очень кстати. Хотя бы током не шибанет. Денис стал подключать бас и выяснил, что к этой древности нужен переходник. Пока искал, вся команда уже собралась на сцене. Князя, на удивление, не трясло на нервике. Он выпендривался и что-то кричал в микрофон в неплотной толпе. Эльдарон сосредоточенно настраивал гитару и косился на Машу. Девушка была на удивление спокойна. Даже спрятавшийся за установкой Антон выглядел больше предвкушающим, чем взволнованным. Бек бросил взгляд на стабилизаторы и мысленно перекрестился. Может, и пронесет. На 5 композиций должно хватить. Прямо перед тем, как начать играть, подумала Баля. Не пришла. Погнали. Отработали хорошо. Да, не без косяков, но вполне себе. Ребята были на адреналине, обнимались после сета и громко переговаривались. Денис, а ты ругался? Басил Андрей. На ура! Все прошло на ура! Как по маслу! Все я правильно сделал. Нам надо было просто начать. Молодцы. Мы все молодцы. Есть над чем работать, но ты прав. Начало неплохое. Сказал скептичный Бек. Мужик, не порти кайф. Мы рок-звезды. Яростнее обычного верещал князь. Рок-звезды, мать твою. Антон, ты в порядке? Эка тебя вставила. Похлопал вокалиста по спине Эльдарон. Да я вообще заряженный. Легкий допинг еще никому не вредил. Состроил свою типичную рожу князь и начал скакать вокруг парней, опираясь руками на их плечи. Он что-то всадил. Флегматично, еле слышно произнесла Маша. Бек пристально посмотрел на бесившегося вокалиста. Попробовал поймать его взгляд. Мелькнувшие зрачки занимали все пространство, не оставив и миллиметра радужки. Басист молча развернулся, взял гитару и вышел. Денис сидел в душной, крохотной гримерке. Туалет находился в здании Дома культуры. Нужно было пройти все за кулисье, чтобы умыться. Минутная эйфория спала. Пришло осознание абсолютной бессмысленности происходящего. Если для того, чтобы нормально выступать, князю нужны наркотики, придется поставить Андрея перед выбором. Замена басиста или вокалиста, думал музыкант. Или ну его все. Поиграли и хватит. Значит, не сложилось. Вспомнил Алины слова. Передернула. Она не пришла. Хотя обещала. Неприятно заныла шея. Бек положил руку ниже затылка. Потянул подбородком вверх и вправо. Встал, направился к выходу. Хотелось домой. Пробираясь через беспорядочные катакомбы плохо организованных кулис, Денис услышал вопящего князя. На секунду показалось, что слово «алказаец» автоматически пошел на звук. Знакомый голос давленно, но отчетливо крикнул: «Антон, пусти!» Бег бросил чехол с гитарой, где стоял, и, сшибая, уже не видя что, рванул на звук. Спина вокалиста нависала над черным перекатным ящиком из-под оборудования. Князь держал девушку за горло одной рукой, а второй возился в районе паха. Одним прыжком Денис оказался за спиной торчка и с силой дернул его за шиворот выцветшей потной майки. Антон рухнул спиной на пол. Аля кашляла и задыхалась. Ее рвало. Бег быстро перевернул девушку на бок, чтобы не захлебнулась. Бросил взгляд на валяющегося наркомана. Тот, как жук, барахтался на спине и явно был не в состоянии встать. Закинув Алину руку себе на шею, поднял девушку за талию и практически понес. Сам не знаю куда. Бас остался лежать похороненным неизвестно где.